Глава десятая. Этот странный образ жизни длился чуть не все лето, а изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине, вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к Асе, и что же услышал? «А мы завтра в Крым уезжаем», — тотчас сказала она, «завидя меня». И так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать. В мире после этого образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жневье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижный зной, мерный шум кос. Густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей, желто-песчаной ржи с покорно склоненными полными колосьями, а на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно, ровно уходят вперед мужики распояской, широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жневья, широкие пустые полосы, мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали. «Что ж так-то даром сидеть, Борчук?» — грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу, заходите с нами». И я встал и, ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло. Сперва было великое мучение. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой, согнутый и изломанный спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью «завтра опять косить».